Христос Спаситель полночь родился, верьте, петёмном Он поселился. Вот над вертепом звезда сияет, Христос родился, всем возвещает. Свод небесный вдруг растворился, верьте, петёмном свет появился, и чинный ангел с небес летел, и слава вышним Христу воспел. Ангел светлый летит от Торе, и пастушкам весть несет на поле. Они поспешно верьте приходят и в яслях бедных Христа находят. Они твой пари, вот из востока верьте приход, я ты в яслях бедных Христа находят. Вот из востока верьте приход, я ты в яслях бедных Христа находят. Склоняют у яслях цари, Христу приносят другие дары, а Ирод злобный в луках трясет, за повсюду ищет Христа младенца, а Ирод детей невинных он убивает, и кровь святую их проливает. Святая Дева ночью уходит, Христу в Египте приют находит. Святая Дева. Христе Владыко, в Твой день рождения, подай нам темный дар просвящения. Христе Владыко,